Событие 34. Антуан ван дер Бодель стал дедушкой. У его старшего сына Иоахима и его жены, дочери пастора Виктора ван Биза, Шарлотты Марии, родился сын, которого назвали в честь князя Пожарского Питер. Маленький Питер родился не дома, как тысячи и миллионы детей до него, а в родильном доме. Эту больницу для новорожденных и их матерей придумал и построил за прошлую зиму и весну князь Пожарский. Здание было, как и школа, сделано из толстостенных бревен и обложено снаружи кирпичом. На четыре палаты полагалась одна печка-голландка. Причем в той палате, где была топка, никто не лежал. Там был запас дров и несколько кресел, чтобы могли присесть и отдохнуть доктора или медсестры. Так теперь называли женщин, которые ухаживали за роженицами и новорожденными. Главврачом этой больницы и был Иоахим ван дер Бодель. Вторым доктором был Генрих Там. Кроме них было две повивальные бабки, привезенные Анисимом Петровичем Зотовым из его частых поездок по Нижегородской губернии. Медсестрами здесь работали крестьянские девушки, которые решили стать лекарками. Лечебные же отвары и настои продолжали делать травницы, что привез Вершилова тогда еще княжич Пожарский. У них теперь имелось с десяток учениц, и одна всегда дежурила в родильном доме. Всех девушек учили ежедневно всему, что знал сам Антуан ван дер Бодель. Второй сын доктора, Томас, которому на днях исполнилось 18 лет, тоже практиковался в родильном доме. Дать ему в Москве университетского образования, конечно, не получится. Но теперь уже ван Бодель сомневался, а тому ли учат в тех университетах. Например, в Падуе он узнал гораздо меньше, чем Вершилова. Причем многое из того, чему его учили, не просто не могло помочь больным, но и наоборот, вредило им. Пусть сыновья не смогут похвастаться дипломом Падуи, зато они смогут сказать, что проходили практику в Вершилово. А это в сотню раз лучше, чем любой университет во вшивой Европе. Антуан теперь иначе как «вшивой» Европу и не называл. Все с легкой руки князя Пожарского. Очень меткое выражение. Ведь педикулез – это не только болезнь, это образ мыслей, грязь, невежество и, самое главное, нежелание учиться на своих ошибках. На днях князь Пожарский привез из очередной поездки на Урал целую группу новых лекарей. Они еще очень плохо говорили по-русски и не знали ни одного европейского языка. Но их главный, Хаджи Али Ибн Заир Мизуани, арабский врач, был выше всяких похвал. Он знал много из того, что поведал Антуану Петр Дмитриевич, и чего не знал ни один врач в Европе. Сейчас Али со своей дочерью Гулистон и двумя учениками тоже работают в родильном доме. Они все вчетвером, как проклятые, изучают русский. Еще бы! Столько знаний нет ни на одном другом языке в мире. Половину понятий просто нельзя произнести на другом языке, хоть на той же латыни. Им нет аналогов в этом древнем языке. Латынь – это вчерашний день. Любой доктор должен знать русский. И Антуан подозревал, что так же думают и астрономы, и химики, и другие ученые, живущие в Вершилово. Антуан заметил на днях, что очень охотно помогает осваивать Гулистон язык его сын Томас. Ну что ж, девушка очень красива и ровесница Томаса. Если у них что получится, будет неплохо. А Вера? Ван Бодель, прожив 2 года в Вершилово, понял, что все разделения веры на протестантов, католиков, православных нужны только иерархам церкви, чтобы стричь деньги, выражение князя, с доверчивых людей. Если бы Богу больше нравилось то или иное течение в христианстве, он бы давно дал о том знать и сделал веру единой. Значит, ему нужно просто, чтобы люди верили и жили по заповедям. Чего не скажешь о большинстве жителей вшивой Европы. Сам Антуан сейчас писал 2 книги. Вернее, 1 перерабатывал. Свою первую книгу по траволечению он сейчас дополнял и исправлял. Более продолжительное общение с травницами и частые беседы с Пожарским во время северного похода, когда доктор продолжал по крупицам вытягивать из князя знания по медицине, привели к тому, что книгу пришлось серьезно дополнять и исправлять. Вторая книга была голландско-русским словарем. Ну, надо это еще работать и работать. Идея построить родильный дом была настолько радикальна, что первых пациенток приходилось туда буквально загонять. Как это, рожать не дома? Но теперь все понимали, что так лучше. Дети практически перестали умирать, а смертность среди рожениц вообще близка к нулю. В почти 8000-м Вершилове рожали примерно 2 женщины в день. Женщин с новорожденными держали в палатах примерно неделю и только удостоверившись, что с матерью и младенцем все в порядке, отпускали домой. Примерно за месяц до родов женщина должна была прийти на прием к доктору на осмотр и получить от травниц сбор из нескольких трав, который весь этот месяц нужно было заваривать и пить. И это было правильно, но во вшивой Европе до этого, естественно, не додумались. Какие все-таки правильные книги легендарных атлантов прочитал князь Пожарский в детстве? И как хорошо, что русский язык и язык атлантов очень похожи. Очень жаль, что эти книги сгорели. Сейчас и Антуан смог бы их прочитать. Русский он уже знает вполне достаточно. Слух о чудесном родильном доме пополз по округе, и недавно князь Пронин, воевода Нижнего Новгорода, привез рожать в него свою жену. Ну, после него и остальные дворяне потянутся, а там и купцы. Так скоро рядом второй корпус строить надо будет.